Глава 25. Мадругада. Момент рассвета, в который ночь приветствует день. Ронан. Сунув руки в карманы, я стоял перед окном библиотеки, наблюдая, как свет обшаривает горизонт. Дедушкины часы пробили 8 утра, извещая, что, вернувшись вчера ночью из Москвы, я проспал меньше 3 часов. Но когда встает солнце, встаю и я. От старых привычек трудно избавиться. Тихое зимнее утро осталось тихим, когда первый луч света достиг носков моих ботинок. В тонком золотистом луче плавали пылинки. Эта картина напомнила мне солнечный свет, просачивавшийся сквозь грязные окна квартиры. Об облачках дыхания, срывавших с потрескавшихся губ, голоде и исчезающих желтых синяках. В моем детстве с первыми лучами солнца нам с братом приходилось бегать по улицам и воровать булки в местных пекарнях. Кристиан обследовал булочную, а я делал грязную работу. Наша мать не умела готовить и не была той матерью, которая кормит своих детей. После ее смерти мы остались бездомными и стали жить лучше. По сей день я по-прежнему просыпался каждое утро бодрым, готовым искать еду. Такую непроизвольную реакцию можно было бы назвать травмой, но я считал, что это звучит несколько драматично. Когда свет блеснул на льняной шевелюре, волна жара пронзила меня, скользнув вниз, чтобы затвердеть в паху, и тело напряглось. Восходящее солнце создало идеальную иллюзию нимба на макушке Милы, прежде чем она скрылась за деревьями, окружавшими мой дом. На секунду мне показалось, что я настолько сексуально подавлен, что она мне привиделась. Одному Богу известно, сколько раз я думал о том, чтобы запустить руку в ее волосы, пока она будет отсасывать мне. Уверен, он бы этого не одобрил, но, возможно, ради всеобщего счастья ему следует снизить планку своих ожиданий. В поле зрения мелькнуло платье с подсолнухами, а я, черт возьми, был уверен, что мое воображение не способно представить цветочные узоры. Очевидно, Мила вставала так же рано, или встала в попытках найти путь к спасению. Меня это почти не беспокоило. На меня нахлынул вчерашний день, вкус ее губ и ощущение тела, прижатого к моему. Единственное, что удержало меня от того, чтобы трахнуть ее прямо у стенки душа, была навязчивая мысль о том, что я обманом втянул ее в то, с чем не могли справиться ее молодые играющие гормоны, и что ее покорность не была искренней. Я мог быть щедрым, когда хотел. С того момента мое решение было словно кость в горле. Существовало миллион полезных дел, которыми я мог бы заняться прямо сейчас. Но я стоял, чувствуя потребность посмотреть, чем занимается моя зверушка в это раннее утро. Когда Мила вышла из-за дерева и оказалась в поле зрения, я прищурился и скользнул взглядом вниз по ее телу. Она была мокрой и грязной. Роскошная шуба, которую я ей купил, свисала с одного плеча. Теперь ее не приняли бы даже в благотворительном магазине. Если бы я не был уверен, что у меня нет свиней, я предположил бы, что она валялась в свинарнике. Но самая нелепая часть того, что я видел, не имела ничего общего ни с ее внешним видом, ни с тем, что она делала. В комнату вошла Юлия, послышался знакомый шелест ее платья. Прежде чем она успела объявить, что завтрак готов, я жестом попросил ее подойти и встать рядом, спросив по-русски. «Объясни это». Я видел все так же ясно, как и Юлия, но мне все еще нужно было подтверждение. Она помедлила, склонила голову, чтобы рассмотреть все под другим углом, затем выпрямилась и скрестила руки. «Девушка лезет на дерево с птенцом клёста в руках. Должно быть, хочет понять, сможет ли он летать». Я провел большим пальцем по нижней губе, приподнявшейся в скупой улыбке. Я знал, что Мила не станет сбрасывать птенца с ветки. Скорее всего, он был слишком мал, выпал из гнезда, и она хотела положить его обратно. «У птиц есть паразиты», — Юля сморщила нос. «Ей лучше не тащить всю эту грязь в дом». «Спасибо, Юля. Я скоро подойду завтракать». Она кивнула, довольная тем, что смогла быть полезной, и вышла из комнаты. Вскоре у Милы появился зритель. Павел шагнул в поле зрения и, кажется, был готов поймать ее, если она упадет, что было смешно, учитывая то, что ростом Мила была выше, и она бы опрокинула его следом за собой. Стало ясно, что ему больше хотелось заглянуть ей под юбку. Я не мог винить парня, но одновременно почувствовал странное желание ударить его по лицу. А потом появился Альберт, самый разумный из всех, который просто наблюдал, как Мила лезет на дерево с птицей в руке. Ее ботинок скользнул по ветке, и в снег упала кора, прежде чем она нашла опору получше. Я почувствовал зуд и дискомфорт во всем теле. Лучше бы Юлия не добавляла мяту в мой чай. Она знала, что у меня аллергия и крапивница похуже, чем в рекламе Бонадрила. Достав телефон из кармана, я набрал Альберта и поднес трубку к уху. «Да?» «Спусти ее оттуда немедленно», — приказал я по-русски. Он бросил взгляд через плечо, чтобы встретиться взглядом со мной. «Я пробовал, босс. Она не слушает». «Хочешь сказать, что не можешь согнать оттуда гребаную девчонку?» «Нет, только не эту». Что, мать его, такого особенного было в этой девушке? Мой взгляд скользнул вверх по дереву, наблюдая за восхождением Милы. Насколько высоко было гнездо? Под самым небом? Я стиснул зубы и спросил. Почему она выглядит так, будто занималась борьбой в грязи в бикини? Он помедлил, прежде чем признаться. Она играла с собаками. На мгновение воцарилась напряженная тишина. Только не хаос. Это был скорее рык, чем вопрос. Пес стал агрессивным и непредсказуемым. Его следовало усыпить. Нет. Я был рад, что у него хватило здравого смысла. Я сказал ей, чтобы она не трогала птенца. Мать теперь не вернется в гнездо. Вот почему хаос все еще дышал, хоть и покусал пятерых моих людей. Альберт и гребаную мошку не смог бы убить. «Это миф», — нетерпеливо сказал я ему. Он почесал щеку и издал звук, в котором звучало все, что угодно, только недоверие. «Именно так она и сказала». «Я хочу, чтобы через 5 секунд она спустилась», — рявкнул я и повесил трубку. Последнее, чего я хотел сейчас, — это уговаривать Милу спуститься с гребаного дерева. Она, вероятно, оскорбит меня, прежде чем полезть выше. А если мне придется коснуться ее прямо сейчас? Альберт спорил с Милой, которая явно неистово протестовала против попыток ее снять. Вернув птицу в гнездо, она начала свой спуск. Облегчение было недолгим. В 3 метрах над землей она соскользнула с ветки. Она скользнула на 30 сантиметров, прежде чем нашла новую опору, и, если мне не показалось, рассмеялась. Альберт схватил ее за лодыжку и потянул вниз, подхватив на руки, прежде чем поставить на твердую землю. Я наблюдал, как Мила выбирает сосновые иголки из грязной шубы. «Дайте мне холодную темную камеру, где сидят 5 людей, желающих меня убить, и я сделаю из них оладьи. Но дайте мне ее, и я не буду знать, что с ней делать, кроме как трахнуть». Хотя к этому еще следовало подобраться, так что, признаться, я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Мой телефон звякнул, и, радуясь возможности отвлечься, я вынул его, чтобы прочитать сообщение. «Надя, я так давно тебя не видела. Тебе меня не хватает?» Мне не хватало секса. В этом я был чертовски уверен. Уголком глаза, заметив движение, я поднял взгляд и увидел, что Павел идет к Миле. Парень потер шею и сказал что-то. Похоже, он пытался общаться на английском. Вероятно, ужасно. Но она ни за что не скажет ему об этом. «Надя, приезжай сегодня. Я приготовлю тебе ужин и десерт». «Смайлик». «Я». «Полина готовит лучше». «Надя, она и член сосет лучше». «Я». «Дай мне минуту, и я выясню». Я бы никогда не позволил себе такого с моим поваром, но иррациональное возбуждение зудело под кожей, с каждой секундой становясь все сильнее. «Надя. Смайлик». «Надя. Что насчет твоей американки? Она так же хорошо, как я, знает, как заставить тебя кончить?» Я стиснул зубы. Мне не нравилось, что Надя упоминает Милу. «Надя. Ручаюсь, не знает». Скинув взгляд, я увидел, что Павел покраснел. Парень с болтающимся на шее АК-47. «Надя, что с тобой в последнее время? Я извинилась за тот случай». Тот случай произошел в последний раз, когда мы виделись, когда она разгромила свою гримерку в порыве ревности, потому что я не принял переданное ею в записке предложение отсосать мне во время антракта. Надя. Я переспала вчера кое с кем. Я. Я в шоке. Я не был в шоке. Надя. Он вылизывал меня. Смайлик. Надя. Было приятно для разнообразия. Она вела себя так, будто ей не хватало внимания, но я знал, что мужчины и женщины удовлетворяли ее орально. Часто. Она просто хотела увидеть меня на коленях. Я бы лучше пропустил свой член через мясорубку. Павел подошел ближе, чтобы показать Миле что-то. Его большой указательный палец держали цепочку на шее. Мила шарахнулась от оружия так, будто могла заставить его выстрелить, просто находясь рядом. Он заметил ее подвеску и теперь показывал свою. Как мило. Надя. Ронан. Мила расплылась в улыбке, вероятно, гордо рассказывая о своем папаше-садисте, единственному, кто готов был слушать. И то потому лишь, что он хотел увлажнить свой член. Эта сцена начинала чертовски раздражать меня. Я ничего не делал, но у меня действительно не было на это времени. Я постучал по стеклу. Когда оба они взглянули на меня, я многообещающе взглянул на Павла. Он сглотнул, сказал что-то резкое Миле и ушел, оставив мою грязную пленницу пялиться на меня в одиночестве. Ее прозрачные глаза, должно быть, отравляли. Один единственный ее взгляд пронзил мою грудь и разлил по телу нечто тяжелое и жадное. Мой взгляд сказал ей: «Немедленно зайди в дом». Ее молчаливый ответ был неважен, поскольку не включал даже намека на подчинение, рабство и анал. Взгляд Милы стал злее, прежде чем она уступила и пошла ко входу в дом. «Надя, ты игнорируешь меня из ревности?» Я провел большим пальцем по подбородку, не зная, что такое ревность, но симпровизировал. Я. Обжигающий. Аж слов не хватает. «Надя. Ты придурок». «Я». «Я занят. Прекрати писать мне». «Надя». «Занят чем?» «Я». «Смайлик». «Надя». «Рррр». Я сел за стол и попытался собраться с мыслями перед завтраком. Мой взгляд зацепился за книгу на столе, и я поднял ее. «Потерянный рай, где Бог одерживает победу, а дьявол проигрывает». Я слегка улыбнулся. Нужно будет заставить Милу читать мне это, пока я буду ее трахать.